Глава 38. Когда Нехлюдов приехал на вокзал, арестанты уже все сидели в вагонах за решетчатыми окнами. На платформе стояло несколько человек провожавших. Их не подпускали к вагонам. Конвойные нынче были особенно озабочены. В пути от Острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме тех двух человек, которых видел Нехлюдов, еще три человека. Один был свезен, так же, как первые два, в ближайшую часть, и два упали уже здесь, на вокзале. В начале 80-х годов пять человек-арестантов умерло в один день от солнечного удара, в то время как их переводили из Бутырского замка на вокзал Нижегородской железной дороги. Примечание Льва Николаевича Толстого. Озабочены конвойные были не тем, что умерло под их конвоем пять человек, которые могли бы быть живы. Это их не занимало, а занимало их только то, чтобы исполнить все то, что по закону требовалось в этих случаях. Сдать куда следует мертвых, их бумаги и вещи, и исключить их из счета тех, которых надо вести в Нижний. А это было очень хлопотно, особенно в такую жару. Этим-то и были заняты конвойные, и потому, пока все это не было сделано, не пускали Нехлюдова и других, просивших об этом, подойти к вагонам. Нехлюдова, однако, все-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру. Унтер-офицер этот пропустил Нехлюдова и просил его только поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник. Всех вагонов было 18, и все, кроме вагона начальства, были битком набиты арестантами. Проходя мимо окон вагонов, Нехлюдов прислушался к тому, что происходило в них. Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня, говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием, но нигде не говорилось, как того ожидал Нехлюдов, об упавших дорогой товарищах. Речи касались больше мешков, воды для питья и выбора места. Заглянув в окно одного из вагонов, Нехлюдов увидал в середине его в проходе конвойных, которые снимали с арестантов наручни. Арестанты протягивали руки, и один конвойный ключом отпирал замок на наручнях и снимал их. Другой собирал наручни. Пройдя все мужские вагоны, Нехлюдов подошел к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговорами: «О, батюшки! О, батюшки!» Нехлюдов прошел мимо и по указанию конвойного подошел к окну третьего вагона. Из окна, как только Нехлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. На всех лавках сидели раскрасневшиеся потные женщины в халатах и кофтах и звонко переговаривались. Приблизившееся к решетке лицо Нехлюдова обратило их внимание. Ближайшие замолкали и подвинулись к нему. Маслова в одной кофте без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая улыбающаяся Федосья. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку. «Жарко же», — сказала она, радостно улыбаясь. «Получили вещи?» «Получила, благодарю». «Не нужно ли чего?» — спросил Нехлюдов, чувствуя, как точно из каменки несет жаром из раскаленного вагона. «Ничего не нужно, благодарю». «Напиться бы», — сказала Федосия. «Да, напиться бы», — повторила Маслова. «Да разве у вас нет воды?» «Ставят, да всю выпили». «Сейчас», — сказал Нехлюдов, — «я попрошу конвойного. Теперь до Нижнего не увидимся». «А вы разве едете?» Как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на Нехлюдова. «Еду с следующим поездом». Маслова ничего не сказала и только через несколько секунд глубоко вздохнула. «Что же это, барин? Правда, что 12 человек арестантов уморили до смерти?» Сказала грубым мужицким голосом старая суровая арестантка. Это была Кораблева. «Я не слышал, что 12, я видел двух», сказал Нехлюдов. «Сказывают 12. Уж лишь им ничего за это не будет. То-то дьяволы». «А из женщин никто не заболел?» спросил Нехлюдов. «Бабы тверже», смеясь, сказала другая низенькая арестантка, Только вот одна рожать вздумала. Вот заливается», — сказала она, указывая на соседний вагон, из которого слышались все те же стоны. «Вы говорите, не надо ли чего?» — сказала Маслова, стараясь удержать губы от радостной улыбки. «Нельзя ли эту женщину оставить, а то мучается?»